как день, как голубь по карнизу. Хотя бы позвони мне, ну а там поглядим. Сажусь на диван, включаю телевизор. Здравствуйте, это операция «Тайделикипечение». Это тяжелый труд, это не увлечение, требующий полного самоотречения и даже раз в году стационарного лечения. Ой, а цены-то стали какие высокие. Ой, а как дорого-то стало пожрать. Ничего, доченька, продержимся на соке, ведь нашим-то яблочкам с чего дорожать. Замочу белье я и постираю, да и дам. Где ж ты, моя милая, птицей прилетай, да. Я который день без сна у дверей встречаю. Где же ты, моя весна, где же ты, моя весна? Я скучаю. Избавление, наверное, все-таки помру, и час мой близок. Ничего не делаю, нет настроения. Сижу на диване и смотрю телевизор. Хочешь спечь пирог, используй маргарин, пышка. Мэнон спит стих, если вонючая подмышка. Если запах изо рта, нужно скушать рунда. Нужен клеротил, если прыщавая морда. Ничем не сотрете вы помаду липфинити. Хочешь семечки щелкай, а хочешь жуй финики. Если любишь погонять и сну тебе мало, то лучше сделай так, чтобы росна попала. Замочу белье я и постираю, да и дам. Где ж ты, моя милая, птицей прилетай, да. Я который день без сна у дверей. Где же ты, моя весна? Где же ты, моя весна? Замочу белье я и постираю.